Магические звери, которые уже было приготовились совершить атакующий прыжок, неожиданно замерли на месте, а в их глазах отразился настоящий страх, когда они увидели малыша. Некоторые из них даже были готовы развернуться и удариться в бегство. «Малыш, прикажи магическим зверям атаковать святых духов». Ячуи быстро послал малышу мысленный приказ. Драконыш быстро гордо выпрямился и уверенно похлопал себя по груди, словно говоря, «Хоть я и не смог одолеть Чихуахуа, но с этим мусором я без проблем разберусь». Сказав это, он соскочил с Ячуи, а затем в несколько прыжков оказался на голове вожака ветряных волков. Затем он указал своей маленькой ручкой в направлении плавающих в воздухе святых духов, воинственно издав свое коронное гуа-гуа, словно говоря, «Этот малыш сейчас избавится от этих плохих парней». Агх! Изначально неконтролируемые и апатичные магические звери вдруг переполнились яростью и резко устремились в направлении 14 святых духов. Святые духи оказались в полном шоке, не понимая, что происходит и почему этот мелкий магический зверь может управлять остальными животными. Под жестким контролем малыша, магические звери напали на святых духов. Все они были 3-4 уровня, что можно считать не таким уж и большим уровнем развития, но благодаря своим звериным инстинктам, они могли сражаться с куда более сильными воинами людей на равных. Святые духи уже не были людьми, тем не менее, у них сохранились некоторые человеческие привычки, таким образом, они все же несколько опасались кровожадных инстинктов магических зверей. Если бы магические звери и святые духи сражались один на один, то святые духи все еще смогли бы одолеть их. Однако эти животные пережили битву с 4000 других магических зверей. Лишь 18 из них выжило. Таким образом, их навыки сражения достигли идеала. Они также более не нападали друг на друга в гробнице, сформировав между собой некое подобие союза, что было крайне редким явлением среди магических зверей. И все вместе они стали противостоять другим магическим зверям, тем самым выработав между собой определенный уровень взаимопонимания. После того, как магические звери выяснили, как именно атакуют святые духи, они быстро отступили, затем магические звери 4 уровня разбились на 2 пары, каждая из которых взяла на себя по святому духу, а оставшиеся 14 магических зверей разделились на 5 групп, также взяв на себя по одному святому духу. Таким образом, Ячуи остались лишь 7 духов, давление на него сильно уменьшилось. Этот мелкий магический зверь очень странный. Один святой дух понял, что драконыш был непрост, так он бросился к ветряному волку, на чьей голове бодро стоял малыш. Но, естественно, что Ячуи не мог позволить ему добиться успеха. Подобно молнии, он на бешеной скорости пролетел несколько деревьев, он в одно мгновение оказался перед святым духом, в виде птицы. Птица святой дух обернулась и увидела, что Ячуи был уже рядом с ней, так она издала крик, приготовившись к атаке, но в этот миг узор на мече Ячуи загорелся и со свистом, святой дух, который хотел напасть на малыше, был разрублен напополам, рассеяв тень в воздухе. Оставшиеся 6 духов быстро устремились к Ячуи. Ячуи снова начал двигаться на огромной скорости, размахивая своим мечом, постоянно высвобождая ветряной клинок. Продолжение следует. Глава 167. Давай устроим им грандиозные проводы. Посреди темного леса разгорелась жестокая битва между 18 магическими зверями и 7 святыми духами. Во время их боя, деревья вокруг постоянно падали на землю и постоянно раздавились яростные ревы то магических зверей, то святых духов. Под воздействием драконыша, каждый магический зверь выкладывался в этом бою на полную. У них было только одно желание – сражаться в некотором роде. Давление малыша было для зверей подобно бафу, который заставлял их кровь бурлить и жаждать битвы. В это время малыш восседал на голове вожаке ветряных волков, держась своими маленькими ручками за 2 пряди его шерсти. Из-за постоянных скачков волка, тело малыша периодически подпрыгивало вверх и даже несколько раз он едва не сорвался. Однако, похоже, что это его совершенно не волновало. Наоборот, ему было очень весело. Он постоянно радостно выкрикивал свои гуа-гуа, продолжая руководить нападением магических зверей на святых духов. Драконыш реально был на 7 небе от счастья. Он проиграл свой первый бой жестокой чихуахуа, но теперь, когда он разберется с этими плохими парнями, он вместе со своими братками вернется в город и восстановит свою потерянную честь. 2 магических зверя 3 уровня по силе были равны святому духу, а святой дух по силе ничем не уступал мечнику продвинутого уровня. Хоть большинство магических зверей Ечу и были низкоуровневыми животными, но их работа в команде достигла совершенства, таким образом, они довольно легко справлялись со святыми духами. А вот битва Ечу и с 6 оставшимися святыми духами выглядела совершенно иначе. 6 святых духов постоянно передвигались словно тени, их скорость была очень быстрая, а атаки крайне смертоносные. Но Ечу и словно стал самим ветром. Его скорость была так велика, что глаз едва успевал отслеживать его размытый силуэт. Имея доспехи стального мечника, при наличии достаточного количества магической энергии, Ечуи мог практически бесконечно использовать ветряной рывок. Так, скорость Ечуи была очень велика, однако он должен был постоянно следить за расходом магической энергии в энергетическом кристалле. Кроме того, его расчеты должны были быть очень точными, несмотря на то, что они делались во время боя. У Ечуи были лишь мгновения, дабы выбрать следующее действие и начать их выполнение. Можно сказать, что с момента появления доспехов стального мечника, в данный момент, они полностью воплощали в себе требования Ечуи. Будь то скорость или сила, доспехи стального мечника полностью превосходили в этом святых духов. Бах, бах, бах. Периодически в земле образовывались кратеры, которые создавал Ечуи во время своего передвижения. Опавшие листья постоянно парили в воздухе из-за порывов ветра, которые создавал Ечуи. Со свистом на листьях появлялись горизонтальные разрезы, однако они даже не успевали изменить свое направление движения от того, насколько быстрой была эта скорость. Агх! Один святой дух издал яростный рев. В следующий миг его тело было пронзено Ечуи. Ощущение было такое, будто внутри тумана не было ничего кроме скелета. Но под его атакой скелет начал рассеиваться в воздухе. Итого, осталось 5. Подумал про себя Ечуи. Он сделал небольшой перерыв, прежде, чем снова вошел в режим запредельной скорости. Еще один. Уничтожив 2 духов, Ечуи, не снижая своей скорости, совершил поворот на 90 градусов. Он совершил такой поворот, даже на секунду не замедлившись, после чего бросился к следующему святому духу, сделав выпад в район груди своим мечом. Его скорость была настолько велика, что даже если бы в его руках был обычный меч, он был подобен стреле, и его скорости было более, чем достаточно, чтобы пронзить грудь скелета насквозь. Но в следующий миг, когда Ечуи уже вошел в контакт со святым духом, неожиданно раздался трескающийся звук, а скорость Ечуи начала падать. Как только скорость полностью упала, Ечуи смог увидеть, что сапоги его доспехов пошли трещинами. Хоть он сам и мог выдержать эту скорость передвижения со всеми перепадами нагрузок благодаря драконьей крови, но вот его доспехи были не способны этого выдержать и в конечном счете стали разрушаться от столь сильных нагрузок. Ечуи купил эти доспехи за 80 золотых. Они были сделаны из сплава черного железа и меди, что идеально подходило для зачарования, но их прочность была сильно ограничена. Когда ранее Ечуи зачаровал их с помощью заклинания ускорения, их прочности еще хватало, чтобы справляться с этими нагрузками. Но сейчас, Ечуи повторно перезачаровал доспехи с использованием мощного драконьего языка, да еще и использовал заклинание продвинутого уровня ветряной рывок для зачарования ног, так что нагрузка на доспехи, при использовании этого заклинания существенно возросла. По факту, железо было довольно низкосортным материалом, так как оно было не способно выдержать нагрузки, которые создавало это заклинание. На самом деле, последнее время Ечуи готовился к тому, чтобы купить еще один комплект доспехов, которые бы были крепче и надежнее, а затем заново зачаровать, произведя комплексную модернизацию стального мечника. Но повторное создание подобных доспехов требовало от него очень много времени, таким образом, вместо создания совершенно нового комплекта, Ечуи решил пропатчить свои нынешние доспехи стального мечника до версии 2.5, но как сейчас выяснилось, его доспехи окончательно устарели и уже не могли совладать с его невероятным ростом силы. Так влияние заклинания «Ветряной рывок» на ноги Ечуи внезапно исчезло. Это заклинание давало ему возможность двигаться с огромной скоростью и полностью аннулировало влияние сопротивления воздуха на тело во время движения, так как это было заклинание «Школы ветра» и имело сильное родство с элементом ветра. Но как только эффект заклинания исчез, Ечуи мгновенно ощутил на себе всю силу сопротивления воздуха, которая мгновенно унизила его скорость до минимума. Ему оставался всего 1 метр до Святого Духа, но теперь этого расстояния духу было более чем достаточно, чтобы уклониться от его атаки. Тем не менее, дух не двигался. Под туманом череп духа истерично рассмеялся и выпятил свою грудь, позволяя мечу Ячуи пронзить его. Затем он схватил меч своими руками. Несмотря на то, что у него не было глаз, Ячуи мог отчетливо чувствовать безумие и жестокость в его взгляде. Он решил использовать свое тело, чтобы блокировать меч Ячуи и помешать ему и дальше свободно двигаться. Черный туман плотно окутал его тело и пронзил землю. В результате, его тело словно вросло в землю, и меч Ячуи намертво застрял в его теле. Лишь пронзительный безумный смех Святого Духа раздавался по округе, когда четыре оставшихся Святых Духов устремились к Ячуи. В этот миг, Ячуи, наконец, принял решение. «Джарвис, наполни маной каждый миллиметр меча», — приказал он Джарвису. «Хозяин, неужели ты хочешь?» — удивленно воскликнул Джарвис. «Пришло время, чтобы попрощаться с этими доспехами, так что давай устроим им грандиозные проводы». На лице Ячуи появился намек на улыбку. «Я понял, хозяин». Джарвис сразу же понял план Ячуи. Таинственный узор на мече сразу же начал сиять, что означало, что магическая сила была направлена в него. Но на этот раз узор сиял намного ярче, из-за чего возникало такое ощущение, словно меч превратился в один сплошной серебряный луч света. Когда магическая сила направляется в магическую матрицу, предмет высвобождает заклинание. Но если продолжать накапливать ману в волшебной матрице и не активировать заклинание, то в определенный момент матрица может перенасытиться и достигнуть своего критического значения, и если в этот момент не активировать заклинание, произойдет взрыв волшебной матрицы. Подобный взрыв обладает очень мощной разрушительной силой и радиусом, однако для него необходимо очень много маны, так что никто и никогда не использует эту особенность волшебных вещей в качестве оружия. Но в данный момент Ячуи уже приготовился расстаться со своими старыми доспехами, таким образом, он начал насыщать оружием маной. В конечном итоге у него всегда были довольно обильные запасы маны. Для того, чтобы насытить маной магическую матрицу по времени на самом деле потребовалось не больше 1 секунды. Этого времени хватило, чтобы четыре святых духа приблизились к Ячуи. Затем он отпустил свой меч и быстро отступил назад. Святой дух, который держал меч, увидел, что меч засветился очень ярко и начал трескаться, а затем странно затрясся. На мгновение дух впал в ступор, а затем быстро попытался его извлечь из себя, но когда он вытащил его наполовину, меч взорвался, разорвав на куски и самого святого духа. Оставшиеся четыре святых духа издали гневный рев. Они были быстры, а Ячуи больше не мог продолжать двигаться с прежней скоростью. Таким образом, преимущество теперь было на их стороне, и, она завывая и крича, быстро окружили Ячуи. «Чертов стальной мечник! Порвем его на части! Четвертуем его!» Крикнув так, двое святых духов схватили Ячуи за руки, подняв его в воздух, а двое оставшихся схватили его за ноги. Они собрались использовать самый жестокий способ убийства, чтобы расправиться с ним. Но, к сожалению для них, посреди их яростного нападения, Ячуи мысленно обратился к Джарвису. «Джарвис, ты знаешь, что делать. Положись на меня, хозяин». Затем волшебные матрицы на руках Ячуи мгновенно ярко засветились, заполняясь маной, после чего плечевые крепления доспехов автоматически открылись, и часть доспехов, которые защищали руки, отпала вместе с перчатками, предплечьем с его рук. Два святых духа, которые держали Ячуи за руки, как раз потянули его руки на себя, так что не удержав равновесия, резко отлетели назад. В этот миг, его наручные доспехи стали волшебной бомбой. Как только святые духи стабилизировали свое положение и увидели яркий блеск доспехов в своих руках, они мгновенно поняли, что дело дрянь, и попытались выбросить их. Однако было слишком поздно. Раздалось два мощных взрыва, и еще два святых духа были развеяны до уровня праха. Лишившись своих доспехов на руках, Ячуи быстро достал свою волшебную палочку и направил ее на двух оставшихся святых духов, которые бросились к нему. Атакующие заклинание продвинутого уровня моря огня. Даже без доспехов стального мечника, Ячуи все еще мог без проблем разделаться со святым духом. Он был магом, который изучил драконий язык и получил драконью кровь. Когда он достиг продвинутого уровня, то без проблем сумел убить высшего мечника в бою один на один. Глава 168. Врожденный навык драконыша. Драконья мощь. Атакующие заклинания продвинутого уровня моря огня. С конца волшебной палочки Ячуи вырвалось сильное пламя, которое мгновенно охватило огнем площадь радиусом около 10 метров, полностью поглотив два святых духов. Поскольку Ячуи был тем, кто создал это пламя с помощью своей магии, огонь совершенно не вредил ему. Оранжевые языки пламени словно оберегали его, не приближаясь к Ечуи. Два духа издали яростный рев, уставившись на Ечуи. Они не боялись огня, однако они не были неуязвимы к нему, так что они решили как можно скорее покинуть его. Но в этот миг Ечуи создал еще одно заклинание. Атакующее заклинание продвинутого уровня «Безумный танец песка». Подобно волне, песок поднялся с земли и начал вращаться в воздухе, словно танцевал, постепенно образуя песчаный вихрь, который окружил огонь. Мелкие песочные частички обладают мощной проникающей силой, если их направить на мощное дерево, то оно в считанные мгновения превратится в трухлятину, так как песок разрыхлит его текстуру. Ранее Ечуи также убедился в том, что атаки святых духов не были эффективны против песчаной стены. Таким образом, он специально окружил море огня песчаной стеной, не позволяя святым духам сбежать из огня. Вскоре песчаная стена была полностью сформирована и святым духам некуда было бежать. Они остались в огне вместе с Ечуи, но они не переставали гореть, в то время, как он был совершенно невредим. После того, как Ечуи достиг уровня продвинутого мага, он освоил 4 заклинания продвинутого уровня. Море огня, безумный танец песка, ветряной рывок и солнечный щит. Каждое из этих заклинаний обладало само по себе обладало огромной силой, но обычно маги за раз использовали лишь одно такое заклинание, и лишь сильнейшие из магов могли использовать сразу несколько таких заклинаний так, чтобы они взаимодополняли друг друга, как сейчас это делал Ечуи. Во внутренней части песчаной стены можно было услышать неистовый рев двух святых духов, но постепенно он становился все слабее и вскоре совсем исчез, а их ужасающие тела полностью сгорели в море огня. Из-за высокой температуры огня, песок постепенно принял стеклоподобную форму и загустел. Затем раздались трескающиеся звуки и песочная стена полностью разрушилась. Множество песка обрушилось на землю, а посреди всего этого величественно шел Ечуи. 7 святых духов были полностью уничтожены. Хе, похоже, что в данный момент, как маг, я полностью превзошел возможности своих доспехов. Однако, участвовать в битвах, как маг, полагаясь лишь на свои силы, слишком опрометчиво и непредсказуемо, в то время, как запасы маны стального мечника не ограничены. Ечуи осмотрел свое тело и остатки его доспехов с некоторым сожалением, а затем улыбнулся и сказал: «Я должен как можно быстрее заполучить новые доспехи и создать нового стального мечника». Затем до Ечуи донесся громкий рев неподалеку, который заставил его вздрогнуть, а затем он поспешил в его направлении, дабы исследовать обстановку. Оставалось еще 7 святых духов, которые столкнулись с магическими зверями. Святые духи использовали оружие, чтобы противостоять зверям и просто с невероятной агрессией отбивались от них. Однако, как они могли тягаться с инстинктами прирожденных хищников? Хоть в бою один на один магические звери и были слабее святых духов, но их работа в команде была просто невероятна. Таким образом, довольно быстро из 7 святых духов 6 были полностью уничтожены. Но последний уцелевший дух даже не думал сдаваться и продолжал яростно сопротивляться, несмотря на то, что его положение было крайне плачевным. Он лишился руки, ноги и его тело также было изрядно помято. Когда он заметил Ечуи, который пришел на звук их битвы, он издал громкий рев и использовал все свои силы, чтобы одним решающим рывком устремился к Ечуи, полной решимости захватиться с собой на тот свет и его. Ечуи взмахнул своей палочкой и направил ее перед собой. Вспомогательное заклинание продвинутого уровня «Солнечный щит». Затем перед Ечуи появился золотой щит. Как только святой дух столкнулся с этим щитом, тот ярко засветился золотым светом, оказывая мощное воздействие на святого духа. Так как тело того и так уже было изрядно потрепано, под этим давлением, дух был полностью уничтожен, превратившись в черный туман, который развеялся по ветру. Таким образом, за эту битву Ечуи избавился в общей сложности от 18 святых духов. 18 магических зверей также получили раны различной степени тяжести. Самые тяжелые раны получил громовой зверь. Это был магический зверь 3 уровня и славился своей скоростью, однако его защитные и атакующие способности были довольно слабы. Столкнувшись со святыми духами, чья скорость была не ниже его собственной, эти его природные недостатки сыграли с ним злую шутку, так что сейчас он лежал на земле, постепенно умирая. Драконыш испуганно осматривал его, стоя перед ним. Его огромные раны в районе живота и некоторые другие раны были крайне ужасны. Затем он посмотрел на Ечуи и, быстро забравшись к нему на плечо, начал обеспокоенно голосить ему на ухо. Ечуи понял, что малыш переживал за здоровье своих младших братьев. «Не переживай, магические звери очень живучие. Даже с такими ранами, если он еще не умер, то он сможет выжить». А затем он погладил малыша пальцем и добавил: «А что касается тебя, я был очень удивлен». Драконыш с некоторым сомнением посмотрел на Ечуи, не понимая его слов, но затем он быстро гордо выпятил свою грудь, словно он величайшее создание в мире. В конечном итоге он великий потомок драконов. Так что теперь он собирается взять своих младших братьев и отправиться снова перетереть некоторые вопросы с этой гадкой чихуахуа. Ечуи. Он реально собирается разбираться с той чихуахуа с помощью этих ужасных магических зверей. Лишь сейчас Ечуи осознал, что значило, что этот малыш обладал чистейшей драконьей родословной. Он обладал врожденными навыками драконов, в том числе и драконьей мощью, благодаря чему он мог подчиниться себе других зверей. Причем не обычных зверей, а магических. Драконья мощь воздействует лишь на магических зверей, однако они отличаются от обычных зверей, которые куда более примитивнее их, в результате чего обычные звери совершенно не чувствуют влияния драконьей мощи. И именно по этой причине драконыш проиграл свой первый бой с чихуахуа. Подобная вещь была крайне необычной. Кто бы мог подумать, что магический зверь, обладающий драконьей мощью, проиграет бой какому-то мелкому домашнему питомцу. Ечуи оглянулся вокруг и довольно улыбнулся. 18 магических зверей покорно лежали у его ног. Ранее он все еще сильно переживал по поводу того, как заставить этих зверей признать его в качестве их старшего брата. Но похоже, что драконыш полностью решил эту проблему. До тех пор, пока малыш будет рядом с ним, эти магические звери будут беспрекословно подчиняться ему. Конечно, влияние драконьей мощи имело свои ограничения в зависимости от силы зверя. Если магический зверь был очень силен, то драконья мощь драконыша скорее всего не возымела бы на него никакого эффекта. Именно это послужило причиной того, что драконша решила передать своего малыша в руки Ечуи. Она боялась, что если оставит его на попечение магическим зверям, то теневой кот мог убить ее малыша. Но у Ечуи в гробнице имелось аж 18 магических зверей, так что даже если несколько из них достигнет 4 уровня, они все еще не будут в состоянии противостоять малышу. Затем Ечуи достал свиток телепортации и отправил магических зверей вместе с раненым обратно в гробницу. Однако он специально оставил зеленого быка, который был магическим зверей 3 уровня. Выносливость этого зверя была очень велика, и если использовать его в качестве ездового животного, его скорость была даже выше, чем у среднестатистической лошади. «Хозяин, разве сейчас не самое время выпустить мисс Дигби?» — спросил Джарвис. Ечуи огляделся вокруг и холодно сказал: «Нет, сейчас гробница наиболее безопасное место для них, особенно учитывая то, что Даджинси лишилась своих сил, а Вивиан была отлучена от церкви. Сначала я вернусь в город и разузнаю обстановку. Джарвис, я поручаю тебе следить за ними и, если что, докладывай мне». «Хозяин, почему ты не хочешь встретиться с ними?» — спросил Джарвис. «Ечуи, тебе не понять, ты всего лишь и, вот как у тебя появится своя девушка, ты все поймешь, Джарвис». Ечуи потер свой лоб, когда в душе испытывал некоторое сожаление. Ранее он отправил Дигби в гробницу, так как был обеспокоен тем, что у них могли возникнуть какие-нибудь непредвиденные трудности. Так, отправив ее в гробницу, он мог чувствовать себя более спокойно. Однако, вместе с тем, он крайне небрежно заявил ей, что являлся стальным мечником, так что теперь он несколько сожалел о своем импульсивном решении. «Ладно, забудь об этом. Просто Дигби скорее всего сейчас в бешенстве из-за моего признания», — мысленно сказал сам себе Ечуи, а затем спрятал остатки поврежденных доспехов стального мечника. После этого он забрался на спину зеленого быка и скомандовал: «Поехали». Однако бык даже не пошевелился. «Ечуи, малый». Драконыш запрыгнул на голову быка и схватился своими ручками за его рога и топнул свой маленькой ножкой. Он был крайне счастлив, что ему досталась роль водителя. В следующий миг зеленый бык словно стал ветром и резко сорвался с места. «Церковь города Штайн. Нет, этого не может быть». Фариа в неверии уставился на 3 кучи пепла, которые остались от черных свитков. Это было 18 святых духов, он использовал их всех, но тем не менее, все они были полностью уничтожены. Это было 18 святых духов. каждый святой дух по силе был не слабее мечника среднего уровня, и таких мечников было 6 штук, а если учесть их невосприимчивость к боли и отсутствие страха, то их вполне можно было сравнить по силе с мечником 7 уровня, и таких мечников было целых 18 штук. Против такой силы, скорее всего, даже Эрик Штайн не смог бы выстоять. Но в данный момент все эти 18 святых духов были полностью уничтожены. Вивиан была отлучена от церкви, в этом не было никаких сомнений, так как, будучи главным епископом церкви города Штайн, Фария отчетливо чувствовал, как была уничтожена ее Библия. А без Библии она ничем не отличалась от обычного человека и была абсолютно бесполезна во время боя. Даджинси была нейтрализована с помощью жука Святого Слова. Он также не сомневался в этом, так как жук был связан с ним посредством силы веры, и он мог чувствовать, что тот сделал свое дело. А без магии Даджинси также ничем не отличалась от обычной девушки. Даже не так, с ее близорукостью, она была даже слабее, беспомощнее обычной девушки. Некоторые опасения вызывала и Фия, которая была мечником 5 уровня, и была еще Дигби со своим таинственным магическим устройством, но они не должны были стать большой проблемой для святых духов. Что же касается Хаммера, вот он реально представлял угрозу, так как являлся магом. Однако, даже если он сумел одолеть мечника 7 уровня, он максимум мог справиться с 3 святыми духами. Тогда остается только стальной мечник. Получается, что большинство из святых духов были убиты именно стальным мечником. Стальной мечник оказался еще более опасной личностью, чем Фария предполагал изначально. Даже не так, вполне возможно, что он даже сильнее городского лорда Эрика Штайна. Но одолев 18 святых духов, он скорее всего и сам получил много ранений. Поскольку стальной мечник начал противопоставлять себя церкви, то он изначально должен был быть уничтожен, так что теперь, это просто идеальная возможность. У Фария появился очередной план, от которого на его лице появилась холодная улыбка, после чего он встал со своего места. «Я использую имя стального мечника, чтобы укрепить веру людей в церковь, сделав его частью моей церкви». Продолжение следует. Глава 169. Да как посмели эти святоши притворяться стальным мечником? К вечеру, Ечуи выбрался из темного леса и пришел в город Черепа. Там, он направился в гарнизон городского лорда и с помощью Красного Сокола отправил письмо с описанием событий в лесу Бушидуа, а затем, несмотря на ночь, направился в город Штайн. Красный Сокол обладает высокой скоростью, так что всего за 2 часа он уже был в городе Штайн. Когда небо полностью стемнело, Красный Сокол отправился в обратный путь. Затем, увидев зеленого быка, быстро движущегося к городу Штайн, он приземлился на его голову, рядом с драконышем, и почтительно склонил голову перед ним. Похоже, что он также чувствовал драконью родословную малыша, так как после этого он даже не шевелился. Когда Ечуи увидел привязанную к ноге Красного Сокола вещь, он понял, что Эрик отправил одного из своих личных соколов. Быстро сняв перевязь, Ечуи обнаружил волшебные свитки. Однако это были необычные свитки. Они были намного больше обычных свитков по размерам, а также на наматывающей оси каждого свитка был закреплен небольшой энергетический кристалл. Это волшебные свитки среднего уровня, которые учитель передал мне, удивленно воскликнул Ечуи. На самом деле, волшебные свитки также можно было разделить на несколько классов. Свитки, которые ранее создавал Ечуи, можно назвать как небольшие, и они обладали ограниченными возможностями. К примеру, небольшой свиток телепортиции мог перемещать объекты всего на 1 километр. Но кроме небольших свитков были и другие. Например, микросвитки, средние свитки и большие свитки. Мини-свитки были крайне слабы и скорее рассматривались как элемент роскоши, чем имели какое-то практическое применение. Средние и большие свитки же обладали куда более мощной силой. Ранее в своей энциклопедии Ечуи читал, что предок-император однажды создал огромный магический свиток, с помощью которого сумел перенести аж 100 000 человек. Конечно, это была не более, чем легенда. Ныне самый мощный свиток телепортации способен за раз перенести максимум 10 000 человек. И свиток, который передал Бушидуа, как раз был именно таким. С помощью этого свитка телепортации вернуться в город Штайн проще простого. Такой свиток стоил просто баснословные деньги, так что он никогда бы не стал использовать его просто так. Когда Ечуи забрал свиток, Красный Сокол, не получив никаких других приказов от малыша, взмыл высоко в небо, чтобы улететь прочь. Затем Ечуи посадил драконыша обратно себе на плечи, после чего достал обычный свиток телепортации и отправил зеленого быка обратно в гробницу, а затем активировал свиток переноса среднего уровня. В результате, во вспышке белого света, Ячуи полностью испарился посреди прерий. В следующий миг он появился посреди двора волшебного домика Энтони в городе Штайн. Средний свиток телепортации перенес его почти на 100 километров в точно указанное место. Однако, когда Ячуи появился из белого света, его тело задрожало и его едва не стошнило. Но вот дракон и шрухнул с его плеч, а в его глазах можно было увидеть крутящиеся круги. Высунув свой язык, он начал обливать. Сверхдлинные переносы вызывали сильные расстройства в организме. Это было подобно тому, как если бы человек проехал стоя 10 часов на поезде. Но, чтобы восстановиться, достаточно было просто подышать свежим воздухом. Эрик Штайн и Буш и Дуа с некоторой тревогой ходили по двору. Как только они увидели, как Ячуи появился здесь, они на мгновение впали в ступор. «Где Ифия и мисс Даджинси? Что с ними?» Эрик больше не мог сдерживаться и быстро спросил. Ячуи махнул ему рукой и стал постепенно восстанавливать свое дыхание, а затем сказал: «Они в полной безопасности. Подождите, сейчас я верну их назад». Сказав так, Ячуи достал из своего пространственного кольца еще один свиток телепортации и активировал его. Со вспышкой белого света во дворе появились Дигби, Ифия, Даджинси и Вивиан. Для Ячуи гробница была несколько похожа на огромное пространственное кольцо. Все девушки провели внутри гробницы более 6 часов, так что их лица выглядели крайне плохо, особенно у малышки Дигби. Продолжая держать свой гатлинг в руках, она уставилась холодным взглядом в Ячуи. Казалось, что еще немного и она сможет начать убивать своим взглядом. Ифия, Эрик, увидев, что его дочь была в порядке, вздохнул с облегчением. Буш и Дуа быстро подошел к Даджинси и нахмурился. В письме Ячуи написал, что твоя сила была запечатана жуком святого слова, как это произошло. Даджинси выглядела очень ослабленной, особенно плохи были ее глаза. Ранее, из-за того, что ее сила была очень велика, даже обладая плохим зрением, она не испытывала сильного страха, но сейчас, когда ее силы были запечатаны, она была на грани паники и бессилия. Непроизвольно, с момента, как они попали в гробницу, она плотно схватилась за руку Вивиан и не отпускала ее. Но когда она услышала вопрос Буш и Дуа, на ее лице появился намек на улыбку. «Я не знаю, как это случилось. Скорее всего, кардинал передал одного фаря, так что я теперь совершенно бессильна. Не могу использовать даже немного своей силы». Жук святого слова, холодно и гневно произнес Буш и Дуа. «Это оружие против магов специализации, которые совершили страшные преступления. Но церковь реально опустилась до того, что использовала одного на тебе, чтобы избавиться. Эх, это все моя вина. Я думал, что с твоей силой тебе нечего здесь не угрожает, но реальность оказалась слишком жестокой». В конце его речи, его голос был полон раскаяния. «Господин Буш и Дуа, простите меня, это все моя вина. Жук святого слова все это время скрывался в моем теле, но я его совсем не заметила». Вивиан, полное раскаяние, сказала Буш и Дуа. Увидев ее подавленное выражение лица, драконыш сразу же запрыгнул к ней на руки, словно пытаясь ее успокоить, попутно радостно играясь между ее цицик. «Я не виню тебя. Жук святого слова является мощным оружием церкви, так если ты не достигла уровня епископа, ты просто не смогла бы обнаружить его, не говоря уже о том, что теперь ты отлучена от церкви». Буш и Дуа печально покачал своей головой, так как Ячуи в своем сообщении также рассказал и об этом. Но затем, увидев опечаленное лицо Вивиан, Буш и Дуа добавил: «Но это хорошо. Церковь просто кучка зажравшихся уродов, такой хорошей девушке, как ты, не место среди них. Хоть теперь ты и являешься просто обычной девушкой, но я обещаю тебе, что Хаммер обязательно позаботится о тебе». От этих слов Ячуи мгновенно покрылся потом. Почему его учитель разбрасывается подобными обещаниями? Но сейчас было не до этого, так что он быстро обратился к Буш и Дуа. «Учитель, мы также столкнулись со святыми духами в темном лесу. Эти твари выглядят крайне опасными. Мы также не знаем, когда церковь нанесет свой следующий удар. Церковь точно не собирается отступать, так что нам нужно как можно скорее разблокировать силы Даджинси. Вы можете сделать это? Насекомые святого слова очень сильны, не говоря уже о том, что только недавно вошел в сферу специализации. Даже в священном городе магии нет магов, которые смогли бы нейтрализовать его, если только». Взгляд Буш и Дуа наполнился холодом. Если только церковник, который выносил яйцо жука святого слова, не отречется от него или насекомое не лишится его силы веры, что убьет его. Если мои догадки верны, насекомое святого слова, которое находится в теле Даджинси, было выращено Фаря. Проще говоря, если они хотят, чтобы Даджинси восстановила свои силы, они должны убить Фаря. Дигби похлопала свой гатлинг и сказала: «Тогда пойдемте и грохнем его, он запугал слишком много людей». «Дигби, не все так просто, как ты думаешь», — вздохнула Ифилья. «Фаря является епископом церкви, в городе Штайн разве что отец и господин Бушидуа способны убить его, но отец и господин Бушидуа являются официальными представителями империи Матан. Если они действительно убьют Фаря, это выставит так, словно империя Матан объявила войну церкви, что безусловно далеко не самое лучшее решение. То есть мы просто будем сидеть, сложив руки?» С некоторой досадой спросила Дигби. «Дигби, ты забыла еще одну вещь. Ифилья была дочерью городского лорда и была довольно хорошо обучена, так как однажды должна была занять пост своего отца. Таким образом, она очень хорошо умела анализировать ситуации и с некоторым сожалением сказала: «Ранее, в темном лесу мы уже выступили против церкви и даже уничтожили святых духов. Таким образом, церковь стала нашим врагом. Вполне возможно, что она даже обвинит нас в сговоре с темным магом, чтобы засудить нас». Дигби сразу же поняла всю серьезность положения. «Тогда что же нам делать? Если я сдамся церкви, то я смогу гарантировать вам полную безопасность». На этот раз Даджинси подала свой слабый голос. «Даже не думай, Ячуи, Дигби, Вивиан и Ифилья практически единогласно заявили это». Даджинси удивилась этому. Она подняла свою голову и посмотрела на лица людей перед ней. Но, естественно, что с ее глазами это было очень тяжело сделать, но она все смогла увидеть три фигуры. Правда, это были Бушидуа, Эрик Штайн и скамейка возле окна. Затем Ячуи медленно сказал: «На самом деле, есть один человек, который может решить эту проблему прямо сейчас». «И кто же это?» — удивленно спросила у него Дигби. «Стальной мечник», — ответил Ячуи. Глаза Бушидуа засияли. «Точно, даже если церковь придет тебя арестовать, стальной мечник со своим влиянием может временно заставить их отступить. А если мы сможем поймать настоящего темного мага, это докажет невиновность Даджинси, и этот жук святого слова станет мощным аргументом в переговорах между императором империи и церковью, когда он потребует ее освобождения. Тогда тот факт, что вы убили святых духов, вообще никого не будет волновать. Для того, чтобы избавиться от Даджинси, церковь послал жука святого слова и даже святых духов. Это величайший позор. Кардиналы церкви просто не смогут позволить подобным слухам распространиться. Кстати, глаза Ифилья засияли, когда она радостно посмотрела на Ячуи. «Хаммер, тем, кто убил святых духов в лесу, был ведь учитель, верно? Он не пострадал, с ним все в порядке?» Ячуи только собирался было ответить, когда во двор вбежал Байерман и тревожно сказал: «Эрик Штайн, господин Бушидуа, в данный момент епископ Фаря во главе с группой людей направляются к волшебному домику Энтони. Он заявляет, что собирается судить темного мага. Кроме того, стальной мечник идет вместе с ним». «Чего?» — каждый удивленно воскликнул. «Как стальной мечник мог быть заодно с Фаря, да еще чтобы судить Даджинси?» На лице Ячуи появилась злая улыбка. «Сукины дети, эти святоши даже посмели прикинуться стальным мечником». Продолжение следует. Глава 170. Мгновенное убийство одним ударом. Затем с улицы донеслись звуки топота ног и грубые удары в двери. «Волшебный домик Энтони, это мой магазин, что вам надо?» — сказала Дигби, встряхивая свой гатлинг на плече в дверях. У этой малышки действительно был горячий нрав, выступая против разгневанной толпы. Ифилья, Эрик и другие вышли следом за ней. Ячуи приготовился пойти в свою комнату, чтобы переодеться в стального мечника, так как ситуация сейчас была как раз для него. На этот раз Фаря хорошо подготовился, специально подобрав момент сразу после битвы в темном лесу. Он скорее всего посчитал, что стальной мечник должен был быть ранен в той битве, так что даже не постеснялся организовать его фальшивку, который наверняка захочет сразиться с тобой. «Хаммер, ты уверен, что в порядке?» Бушидуа также не спешил выходить на улицу. Вместо этого он решил поговорить с Ячуи. «Ты столкнулся со святыми духами в темном лесу. Эти создания крайне сильны. Я надеюсь, ты не скрываешь никаких серьезных ран?» «Нет», — отрицательно покачал своей головой Ячуи и направился в свою комнату. «Кстати, там же было несколько святых духов, верно?» Из письма Ячуи, Бушидуа лишь знал, что тот столкнулся со святыми духами, но там не было указано точного их количества. «А, их было 18», — небрежно ответил Ечуи. «Во, 18». Сказать, что Бушидуа удивился, ничего не сказать. Он думал, что в худшем случае там было всего 6 святых духов, так как с ними Ечуи еще смог бы совладать, но 18. Даже он сам, несмотря на то, что вошел в сферу специализации, навряд ли смог бы легко справиться с таким количеством святых духов. Затем Бушидуа восхищенно посмотрел на Ечуи. «Они и ты одолел их всех». Ечуи кивнул своей головой и презрительно сказала: «Именно». А затем вошел в свою комнату. Увидев, что Бушидуа также собирается войти, он извиняющимся тоном добавил: «Учитель, я собираюсь переодеться». «Бушидуа». После того, как Бушидуа вышел из комнаты, закрыв за собой дверь, Ечуи достал свои поврежденные доспехи стального мечника и надели их. Ранее он лишился своего меча и нескольких частей своих доспехов, так что он нанес несколько порезов своим ногам, чтобы не выдать в себе хаммера. Он также специально снял свой наряд мага и оголил свои руки, обнажая мощные мышцы. В результате его доспехи выглядели так, словно он пережил невероятную бойню. «Похоже, создание стального мечника 3.0 теперь вопрос решенный», — сказал Ечуи, критично осмотрев себя, после чего вышел из комнаты. Бушидуа, стоявший снаружи, посмотрел на него, и в его глазах промелькнуло удивление. Да, Ечуи пережил ожесточенный бой в темном лесу, однако, почему его ученик выглядит настолько жалко? Хотя он все-таки убил 18 святых духов и действительно достоин того, чтобы другие люди восхищались им. Так, он кивнул головой Ечуи и быстро направился к выходу. Несмотря на то, что уже была глубокая ночь, снаружи волшебного домика Энтони было очень многолюдно. Темный маг в сердцах обычных людей был воплощением самого зла и вселял ужас в них, так что даже если Фрея полностью потерял весь свой авторитет, он все еще мог подбить всех этих людей прийти свершить суд над темным магом вместе с ним, запугав их. И это не говоря уже о том, что на его стороне был национальный герой города Штайн, стальной мечник. Вот только у этого фальшивого стального мечника совершенно не было спокойствия Ечуи. Хоть он и пытался выглядеть могучим, у него это слабо получалось. Его доспехи были точно такими же, как и у стального мечника, однако линии зачарования полностью отличались. Было такое впечатление, будто их вообще от балды нарисовали, и они реально посмели выдать это за Ечуи. У них хоть немного профессионализма есть. Когда Бушидуа и Ечуи вышли из дома, Дигби, направив свой гатлинг на людей, вела активную словесную перепалку с Фрея. «Семеро привели нас сюда, вы и правда укрываете темного мага. Однако мудрость семи безгранична, и они прислали нас защитить вас. Мисс Дигби, я надеюсь, что вы искренне признаете свои ошибки. Женщина за вами является дьявольским темным магом. Она будет предана церкви для суда над ней за ее грехи». Фари был одет в церемониальную рясу, а его голос был полон праведного гнева. «Вы утверждаете, что она темный маг, но что она такого сделала? У вас есть доказательства ее причастности к черной магии, кроме ваших слов?» — презрительно заявила Дигби. «Семеро всегда видят истину, и ничто не укроется от их взгляда. Семеро желают, чтобы Даджинси была схвачена, а вы, защищая ее, мешаете воле семи». Затем Фария сделал знак пальцем фальшивому стальному мечнику, который стоял рядом с ним. «Если вы не верите мне, то давайте дадим слово самому справедливому и непредвзятому герою города Штайн, стальному мечнику. Он поведает вам истину и докажет, что Даджинси на самом деле является темным магом». Так как Фария передал слово фальшивому стальному мечнику, все вокруг устремили свои взгляды на него, а некоторые люди в толпе даже не смогли сдержать себя и мгновенно оживились, так как все они знали, что про действия стального мечника во время вторжения магических зверей. Так, люди видели в нем великого героя, так что, если он скажет, что Даджинси – темный маг, никто среди простых людей в городе Штайн даже не усомнится в этом. На лице Фария появилась легкая усмешка. После вторжения магических зверей, Эрик Штайн сделал из стального мечника национального героя, но теперь тот стал инструментом в его руках. Он посмотрел на Даджинси, которая стояла рядом с Эриком, и увидел, что на ее лице были некоторые намеки на панику, что подтвердило тот факт, что она и правда была поражена насекомым святого слова. Если бы Даджинси все еще обладала своими изначальными силами, то Фриан ни за что бы не рискнул совершать суд над ней. Фальшивый стальной мечник, приветствуемый народом, помахал руками, призывая их успокоиться, а затем, прокашлившись, собрался начать говорить. Но в этот миг, «Эй, в следующий раз, притворяясь мной, не могли бы вы хотя бы стиль моих доспехов правильно скопировать? Эти ваши обноски полностью уничтожают мой образ и позорят меня». Неожиданно раздался голос Ечуи, когда он вышел из волшебного домика Энтони. Затем он подошел к Дибби и похлопал ее по плечу. Когда Дибби увидела жалкий вид Ечуи, в ее глазах мелькнуло беспокойство, но она все равно ничего не смогла поделать с собой и показала раздражение, когда этот обманщик прикоснулся к ней. Но затем она опустила свой гатлинг и отступила назад. «Учитель!» — обрадованно воскликнула Эфия. Ранее она сильно переживала за стального мечника, но увидев, что с ним все было в порядке, вздохнула с облегчением. Однако, видя во что превратились его прекрасные доспехи, она ничего не могла с собой поделать и снова начала беспокоиться за него. Горожане также начали издавать удивленные возгласы, так как появился еще один стальной мечник. Кроме того, доспехи этого стального мечника были сильно повреждены. Фария посмотрел на Ечуи, и в его голове промелькнула страшная мысль. Стальной мечник и правда тот, кто убил 18 святых духов. Однако, глядя на его нынешнее состояние, у него просто обязаны были быть серьезные раны, так что прямо сейчас он просто обязан был избавиться от него. Подумав так, он подмигнул фальшивому стальному мечнику, а затем снова изобразил праведный гнев, указал на вышедшего Ечуи и закричал: «Тебе не провести семерых, да как ты смеешь выдавать себя за стального мечника? Тогда может мне стоит представиться тобой?» Грубо прервал его Ечуи. «Я есть настоящий стальной мечник». «Ложь! Стальной мечник – могучий воин, как он может выглядеть настолько жалко?» – закричал Фария, на что люди вокруг загомонили. «Стальной мечник спас нас от вторжения магических зверей, но даже тогда он не выглядел настолько жалко, так что это наверняка фальшивка». Горожане перешептывались между собой очень тихо, в их головах Ечуи был подобен божеству, так что его нынешний вид несколько не вязался с этим образом. Тогда фальшивый стальной мечник обнажил свой меч. «Я настоящий стальной мечник, да как ты смеешь называть себя моим именем? Более того, ты даже смеешь работать заодно с темным магом. Независимо от того, кто ты на самом деле, я не допущу того, чтобы мирные горожане подвергались опасности, так что я бросаю тебе вызов». Как только он закончил говорить, Фария, опасаясь того, что Ечуи может отказаться, быстро прокричал: «Стальной мечник славится своей отвагой и силой, каждый знает это. Если ты действительно настоящий стальной мечник, то ты не откажешься от этого вызова, не так ли?» Люди вокруг также единогласно закивали. «Точно, дуэль покажет истину. Победитель и есть настоящий стальной мечник. Стальной мечник никогда не проиграет». Дибби и Фия начали немного волноваться за Ечуи. Ранее стальной мечник сразился с 18 святыми духами, так что, возможно, что у него могли быть серьезные раны, в то время, как у фальшивки могли быть в запасе какие-нибудь опасные навыки. Таким образом, они не знали, будет ли с остальным мечником все в порядке. Ечуи посмотрел на фальшивку, и в его глазах мелькнул холодный свет, когда он сказал: «Хорошо, я принимаю твой вызов». Фальшивый стальной мечник холодно улыбнулся и сразу же бросился к Ечуи. Фария посмотрел на Бушидуа и крикнул: «Я, епископ церкви Семи, лично выступлю свидетелем и прослежу за тем, чтобы все было честно и никто не вмешался в этот поединок. Не переживайте, я не настолько беспардонная личность». Этими словами Бушидуа хотел сказать Фария, что он не такой, как тот, а в душе он громко проклинал его и тайно благословлял Ечуи на победу в этом поединке, дабы лицо Фария перекосилось от гнева. «Что ж, тогда, пожалуй, начнем», — усмехнулся фальшивый стальной мечник, а затем облизнул свой рот, скрытый за маской, и издал громкий рев. Он быстро устремился к Ечуи, со свистом обнажив свой меч. Затем на мече засветились странные узоры, которые Ечуи сразу же узнал. Это был мощный атакующий навык «Буря молний». Сам он был мечником на пике 6 уровня и был личностью, которая была готова абсолютно на все ради денег. Он также был одним из тех, кто не состоял в гильдии наемников. Также, когда на город напали магические звери, он не принимал участия в обороне города. У него были сильные навыки и хитрый ум. И сейчас он согласился сыграть роль стального мечника потому, что Фария пообещал ему щедрую награду. Но главной причиной было то, что Фария заверил его в том, что стальной мечник был сильно ранен и ни за что не сможет справиться с мечником 6 уровня. Так, Поначалу он все еще колебался, но когда он увидел потрепанный вид Ячуи, его сомнения окончательно развеялись. Если он сможет убить великого героя города Штайн, то он точно прославится. Но затем, энергетический луч. Ячуи развел свои руки в стороны, а из его груди вырвался мощный энергетический луч. И тогда, этот энергетический луч мгновенно столкнулся с навыком фальшивого стального мечника и мгновенно разрушил его вместе с мечом, продолжая двигаться дальше, словно ветер. А в следующий миг, луч с грохотом врезался в тело фальшивки. В его глазах отразился невероятный ужас, и он сразу же попытался сбежать, но было уже слишком поздно. Луч врезался непосредственно в его грудь и благодаря своей разрушительной силе пробил ее насквозь. Фальшивый стальной мечник не успел даже звука издать, когда его бездыханное тело повалилось на землю. Это было мгновенное убийство всего одним ударом. Все вокруг. Ячуи опустил свои руки и, посмотрев на бездыханное тело фальшивки на земле, холодно улыбнулся офигевшему Фаря. «В следующий раз, когда снова решишь подделывать меня, найди кого-нибудь посильнее, а то использовать подобный мусор, чтобы копировать меня, заставляет меня чувствовать себя крайне оскорбленным». Продолжение следует. Глава 171. «Как только я заменю свои доспехи, посмотрим, как вы сможете укусить меня». Ячуи говорил негромко, но в данный момент на улице воцарилась гробовая тишина, так что каждый отчетливо мог слышать его слова по поводу фальшивого стального мечника. Теперь никто не сомневался в том, что мечник, которого привел Фаря, был фальшивый. Толпа направила свои взгляды на Фаря и загомонила. Образ Ячуи в данный момент также был невероятно крут, так как он всего одним ударом отправил в небытие фальшивого стального мечника. На мгновение толпа впала в ступор, но потом кто-то прокричал «Стальной мечник», и люди вокруг начали подхватывать этот клич, отчего он становился все громче. Все больше людей скандировали его имя. Когда стальной мечник сражался с магическими зверями, я слышал, он использовал странный супермощный навык. Из его груди вырывался луч света и за раз поражал сразу несколько магических зверей. Каждый раз, когда он использовал эту технику, множество магических зверей мгновенно умирали. Стальной мечник и правда достоин звания великого героя нашего города Штайн, он слишком силен. А этот мусор и правда осмелился притворяться стальным мечником, блин, а ведь почти купился. Под подобными комментариями, лицо Фаря стало невероятно уродливым. Стальной мечник уничтожил 18 святых духов, его доспехи были сильно повреждены, так что он наверняка также имел тяжелые раны, но даже в таком жалком состоянии он все еще был бесстрашен, и даже мечник 6 уровня не стал для него противником. На самом деле Фаря был довольно внимательным, и он быстро понял, что главным источником силы стального мечника являются его доспехи. Однако он совершенно не ожидал, что будучи в настолько плачевном состоянии, они смогу выпустить настолько смертоносную атаку. В душе Фаря разразился громкими проклятиями. Рано или поздно он заставит стального мечника познать гнев семи, а его доспехи заберет себе. Затем, он неожиданно пришел в движение и гневно закричал проклятие, семеро не могут простить это зло. Он быстро достал книгу в красной обложке и открыл ее. Святое слово, очищающий огонь, лицо Бушидуа немного изменилось. Даже если Фаря собирался напасть на Ячуи, он быстро бы установил пространственный барьер перед ним. Однако, к всеобщему удивлению, атака Фаря была направлена не на Ячуи, а на лежащего на земле фальшивого стального мечника. Было неизвестно наверняка, был ли он жив или мертв. Это было синее пламя, которое едва горело. Глядя на него, казалось, что оно в любой момент может погаснуть. Но как только этот огонь достиг фальшивого мечника, то в одно мгновение обратил его тело вместе с доспехами в пепел. Наблюдая за этим, Ячуи начал смеяться. Похоже, что так Фаря пытался замести следы. Затем он холодно посмотрел на Фаря, в ожидании того, как именно тот собирался это все обыграть. «Этот бесстыдник даже ввел меня в заблуждение, так что я действительно поверил, что он стальной мечник». Фаря спрятал свою Библию, а на его лице было нескрываемое выражение гнева. Но, к счастью, семеро просветили меня, позволив увидеть истину от лжи. Ты действительно есть настоящий стальной мечник, Бугага. Ячуи, не скрываясь, рассмеялся прямо в лицо епископу Фаря. Затем Фаря направился к Ячуи и со всем уважением поклонился ему, словно он был почетным гостем самой церкви. А затем сказал, благородный стальной мечник, я благодарю тебя от имени церкви-хранительницы горожан города Штайн. Я искренне надеюсь, что вы и дальше будете защищать наш город и безопасность простых людей. Забал, корми этим дымом кого-нибудь другого», – презрительно заявил Ячуи. Затем он указал на Даджинси, которая стояла между Дебби и Фия, и своим ужасным зрением пыталась рассмотреть хоть что-нибудь, и сказал: «С этого момента эта девушка находится под моей опекой. Ее ложно обвинили в том, что она является темным магом, не имея абсолютно никаких доказательств. Я клянусь своим именем стального мечника, что она не имеет ничего общего с черной магией. Таким образом, с сегодняшнего дня, она будет находиться под моей опекой, пока настоящий темный маг не будет пойман», — с некоторым стыдом Фария заявил. «Но суд над темным магом – это прерогатива церкви, Даджинси лучше находиться под контролем церкви. Ты хочешь сказать, что ваша церковь сильнее меня, того, кого поддерживает народ и защищает город?» Ячуи холодно сказал: «Тогда, где была ваша церковь, когда город подвергся вторжению магических зверей? Мы следовали за волей семей и охраняли простых людей, мы живем только ради людей города Штайн», — поспешно начал оправдываться Фаря. «Делайте все ради жителей города Штайн», — продолжал насмехаться Ячуи. Затем он резко перевел свой взгляд на людей вокруг и закричал: «Жители города Штайн, я спрашиваю вас, как вы думаете, что будет безопаснее, если я присмотрю за мисс Даджинси или все ее лучше передать церкви?» Когда Ячу задал этот вопрос, это было равносильно объявлению войны самой церкви. Но на данный момент он был национальным героем города Штайн, так что его популярность уже давно превысила популярность церкви. Так что практически все люди в унисон закричали: «Конечно же, с остальным мечником безопаснее». Ячуи удовлетворенно кивнул своей головой, а затем посмотрел на Фаря. «Епископ Фаря, вы это видите? Это воля народа города Штайн. Интересно, уважает ли церковь их решение?» Фаря нечего было сказать, его лицо перекосило от злости, и он плотно сжал свои кулаки. Затем он неожиданно наклонился к Ячуи и прошептал: «Стальной мечник, тебе лучше хорошенько подумать, прежде чем делать церковь семи своим врагом, для тебя это плохо закончится». «Ты че, решил меня запугать?» Ячуи презрительно усмехнулся Фаря и также прошептал: «В темном лесу ты напал на меня с помощью святых духов, так что ты можешь попытаться напасть еще раз с их помощью, вот только прихвати их побольше, чем 18. Губы Фаря задрожали, когда он услышал о том, что Ячуи порубил в капусту 18 святых духов, однако ничего не сказал на этот счет и, лишь холодно посмотрев на Ячуи, сказал: «То есть ты решил объявить войну церкви?» Ячуи безразлично пожал своими плечами. На первый взгляд это действительно звучало крайне серьезно, но Ячуи уже объявил ему войну, так с какой стати он должен его бояться? В любом случае, войну церкви объявил стальной мечник, а не он сам. Подумаешь, какие-то хрены задумали его запугать. «Подождите, пока Ячуи сделает себе новые доспехи, и тогда посмотрим, как сильно вы сможете укусить его. Тебе лучше знать свое место», — сказал Фаря и собрался уйти. Но в этот миг Бушидуа подал свой голос: «Епископ Фаря, появление темного мага — крайне серьезный инцидент, так что у вас должно быть много дел». Таким образом, затем он высоко поднял свою руку вверх, и в ней вспыхнул белый свет. В следующий миг слой прозрачных стен полностью окружил волшебный домик Энтони. Если посмотреть сверху, то это выглядело так, словно внутренний двор и сам магазин были отделы от остального города тонкой пространственной стеной. Это было высшее пространственное заклинание «Великие врата храма пустоты». После того, как Бушидуа вошел в сферу специализации, он мог без проблем поддерживать заклинание довольно длительное время. Так, закончив его, он продолжил: «Я могу заверить вас, что до тех пор, как настоящий темный маг не пойман, волшебный домик Энтони — самое безопасное место в городе. Никто не сможет войти или выйти отсюда без моего ведома». От этого лицо Фаря снова перекосило. Хоть Бушидуа и говорил очень вежливо, но за его слова можно было четко услышать, что он готов до конца защищать Даджинси. Поскольку он являлся представителем империи Матан, Бушидуа не мог непосредственно вмешиваться в дела церкви, которые касались темных магов. Дабы не сидеть сложа руки, он активно занимался поиском темного мага, однако нельзя было исключать того, что церковь может попытаться нанести удар снова. Фаря быстро подавил свой гнев. Затем люди вокруг окружили Ячуи, чтобы выразить ему свое восхищение. Потребовалось целых полчаса, чтобы они окончательно разошлись. Затем Ечуи направился внутрь волшебного домика Энтони. Нынешняя ситуация была следующей. Церковь попыталась убить Даджинси, но она была спрятана в гробнице стального мечника. Затем церковь попыталась забрать ее, но ее попытка провалилась. И теперь Даджинси была спрятана внутри волшебного домика Энтони, который был окружен великими вратами храма пустоты. Таким образом, церковь не могла сделать абсолютно ничего против нее, так, чтобы никто об этом ничего не узнал. После того, как Бушидуа вошел в сферу специализации, он стал представителем империи Матан. Согласно законам империи, после того, как маг входил в сферу специализации, ему присваивался титул барона империи. Таким образом, Бушидуа, как и Эрик Штайн, более не могли напрямую вмешиваться в дела церкви, так как это могло бы быть расценено церковью, как объявление войны, что повлечет за собой крайне тяжелые последствия. Однако, когда Бушидуа решил помочь Даджинси, создав великие врата храма пустоты, фактически не вмешивался в дела церкви, так что ей нечего было предъявить. «Мисс Даджинси, с сегодняшнего дня, тебе нужно оставаться в волшебном домике Энтони. И я уверен, что во всем городе Штайн это место самое безопасное на данный момент», сказал Бушидуа Даджинси. «Эрик и я сделаем все возможное, чтобы поймать настоящего темного мага. И как только мы сделаем это, мы сможем смыть с тебя все обвинения, доказав, что все обвинения церкви не оправданы. И если они в это время снова попытаются навредить тебе, то даже несмотря на то, что я теперь являюсь официальным представителем империи Матан, я не стану этого больше терпеть. Независимо от того, какую грязную игру они затеют, мир узнает правду. Спасибо большое господину Бушидуа и остальным». Даджинси благодарно кивнула ему. К сожалению, за сегодня произошло слишком много всего, так что она казалась сильно уставшей. «Ифия, после всего произошедшего, ты также останешься здесь», задумавшись, сказал Эрик. «После инцидента в темном лесу Фария скорее всего будет делать вид, что ничего не произошло, однако он все еще может попытаться тайно напасть на вас, так что ты останешься здесь, поскольку это самое безопасное место в городе». «Я понимаю», — отец кивнула Ифия. Так, вздохнув с облегчением, Бушидуа и Эрик Штайн покинули волшебный домик Энтони. Так, внутри дома остались Дигби, Ифия, Вивиан, Даджинси, одетые в доспехи стального мечника, Ечуи. В этот момент Ечуи, наконец, решил, что самое время все рассказать Дигби. Затем он посмотрел на Ифия, Вивиан и Даджинси. Они также на деле доказали, что заслуживают доверия, однако Ечуи не хотел, чтобы слишком много людей знали, что он являлся стальным мечником. Размышляя над всем этим, он вдруг заметил, как Дигби с холодным взглядом подошла к нему. Продолжение следует. Глава 172. Хаммер создал стального мечника, чтобы защитить нас. Ходят слухи, что если два человека искренне влюблены, то они способны понимать друг друга без слов, просто посмотрев в глаза своей пары. Эта странная связь двух душ была куда более таинственна и загадочна, чем магия. И Ечуи сейчас почувствовал, что и у него с Дигби образовалась подобная связь. Глядя на убийственный взгляд Дигби, когда она к нему подошла, он сразу же выгнул свои брови и использовал свои глаза, чтобы обратиться к ней. «Не горячись, я признаю свою вину в том, что обманывал тебя, но теперь ты знаешь правду и вскоре мы сможем все обсудить. А пока сохрани мою личность в тайне от остальных, хорошо, иначе это вызовет очень много проблем. Попритворяйся пока, что ты до сих пор не знаешь мою настоящую личность, а когда мы останемся наедине, ты сможешь задать мне все свои вопросы».